«Вчера?» Я усмехнулся. «Да, конечно, ага. Вчера. Я сидел за столом на встроенном стуле и уплетал третью порцию мяса». «Но ты и проголодался, страдалец», — подкалывал меня. «Нет, не Тоха, а новый мой помощник, который уже давно жил своей жизнью у меня в голове. Хрен в подарок дяде, впрочем, именно из-за него я все еще жив». Когда начался кризис, Тоша запаниковал, и счастье, что очнулся я. Жорик виртуально вздохнул. Матрица личности у него была и своя, а тут вдруг такой великолепный подарок. В твоем подарке была установлена система уничтожения носителя, но условием срабатывания считалась полная полноценная установка. Нам повезло, что твой ученый ее никогда полностью не устанавливал и подозревал о таком засланном подарке наверняка. Думаю, он хотел за счет тебя оборудовать свою игрушку, что в принципе ему и удалось сделать. Пока ты 3 недели валялся без сознания, я успел хорошенько покопаться в Галанете, благо теперь с допуском в него у нас проблем нет. Тоха, кстати, оттуда вообще теперь не вылезает». «Я все слышу», — отозвался Тоха. «А то я этого не знаю». Я прямо ощутил, что мой компаньон улыбается. «Повезло вам, ваше величество, что я был и ранее его непосредственным начальником. При прежнем хозяине Тоха, правда, тогда он имел другое имя, был в моем полном подчинении. Это и решило дело. Тут нагромоздилось столько случайностей и совпадений. Прямо слов нет». «Во-первых, то, что вам меня установили без родной сети. Во-вторых, это само по себе опасно – устанавливать неодаренным девайс высшей знати, империи или королевств старших рас. В-третьих, все мои настройки, в том числе на самоуничтожение, снесло при вашей стычке с мутированным человекообразным. Как там вы его называете? Темным». «Ваши сильные боли – это следствие моей инициации без кодов доступа. И что самое важное, в тот момент инициировались и вы сами, как псион, пусть и слабый, но это позволило нам обоим остаться в живых. Ведь я тоже живу, вот поверьте мне, ваше императорское величество». «Итак, Жора, достал, просто Дэн. Дэн, ты понял?» «Да, ваше величество, больше не повторится, ваше императорское величество. Ох, и повеселимся же мы! Ух! Веселья будет много, это я тебе, Дэн, обещаю!» «Вот это меня и волнует», — вздохнул я. «Мне это веселье уже в печенках. Я еле выжил». «Но ведь выжили? Так чего страдать? А теперь продолжим». «Твой кач — отпетая скотина. Я хоть и не инициированный был, но что с тобой происходило, наблюдать мог, слегка влияя на тебя». «Я заметил. И, кстати, спасибо». «Да не за что. Итак, кач решил за твой счет прикупить себе недостающее имущество. Отдавать тебе свое детище он изначально не собирался. Но, думаю, о его делах Силе ничего не знала. Она мне показалась очень... порядочный особый. Так ли это, мы с тобой поймем немного позже». «Не понял». «Письмо тебе на почту пришло после инициации анализатора и нейрокома. Для простоты будем называть все просто комом, потому что придется подкупать еще кое-что. Что? Потом объясню. И поверь, если хочешь развиваться, то придется сильно присесть на диету. Денег на все не хватит. Хотя...» «Что там опять?» — не понял я. «Опять письмо пришло, правда, адресат совсем другой. А ты, как я погляжу, очень популярен. Какая-то... Памела. Это, наверное, твоя новая родственница забросала тебя письмами». «И что в них?» «Увы, у меня допуска нет». «Пока нет. Но ты ведь не жадный, и от друзей у тебя секретов нет». «Я надеюсь, у тебя... тоже нет». «Что ты? Что ты? Я ведь жить хочу, и притом весело. А без тебя я кто? Вот». «Итак, вновь продолжим. С письмами потом разберемся, а пока... Кач этот решил с помощью тебя снять установку уничтожения, но для этого нужна была добровольная установка. По каким-то параметрам ты ему подошел. От этого и остальные его танцы вокруг тебя. Он бы потом извлек из тебя убившую тебя клипсу и на разряженном анализаторе заменил бы программу или подчистил. Вот и вся его задумка. А тут еще и девайсы прикупленные, причем такие, которые были ранее разработаны под аналогичное оборудование. Роль Сили в этом проекте пока не ясна, но думаю, что согласись ты тогда установить клипсу с ее врастанием в голову, то спасти бы она тебя не смогла, если предположить, что она не заодно была со своим мужем. Теперь, насчет того, что нам досталось. Личность прежнего Искина мне пришлось подчинить, и теперь у меня есть внутренний помощник. Напрямую ему с тобой общаться считаю не обязательно, но как информатор он будет часто с тобой связываться. Я ему придал в настройках приятный женский голос, так что если услышишь, не пугайся, да и предупрежу я тебя о его включении в разговор. Искин и правда внушает уважение. Теперь у меня возможности малого вычислительного центра империи дварфов. А это очень немало. К слову сказать, даже командный пункт твоей империи не дотягивает до наших возможностей. Хотя с их последними приобретениями в этом я не был бы столь уверен, что в принципе к лучшему. Изученные ученым базы скопированы, но там они, мягко говоря, специфичны. Пока ты был в отключке, я тебе устанавливал единственную практическую базу «Конструктор практик». Теория, конечно, важна, но на данном этапе важнее практика. База включает всего понемножку. Тут и различные знания в техническом плане, кибернетики и теории анализа. То есть все-таки теория немного присутствует, но ничего конкретного. Увы, пока тебе придется пользоваться своим умом и теми знаниями, что мне удалось в тебя заложить. Как понимаешь, Кач – полный теоретик, и когда он говорил, что создал анализатор, то он немного лукавил. Разработал – да, но вот изготовили и собрали уже совсем другие люди. Но то, что анализатор изготовлен в единственном экземпляре в такой дорогущей комплектации – это точно. О возможностях процессора и его памяти я тебе сказал. Про базы знаний тоже. Теперь, что касается интерфейса и встроенных программ. У тебя на сетчатке сейчас высвечивается свернутая таблица. Чтобы что-нибудь открыть, достаточно послать мысленный импульс, например. Входим в меню. Да ты ешь, ешь. В отличие от нейросети, сознание не блокируется. Это только у низших такие нейросети продают. Хотя высшие ранги нейросети для обычных людей, в принципе, недоступны. С этой проблемой твои подданные еще столкнутся. И сколько смертей понадобится, чтобы во всем разобраться? Одни боги знают, а они все знают. На полном серьезе проговорил про богов искусственный интеллект. «Неужели других баз для меня нет?» – не поверил я. «Для твоего теперешнего развития – нет. Зачем тебе квантовая теория большого взрыва и компьютерная интеграция в биосреду ИИ?» «Вот, легких баз нет. Ничего из медицины или технической направленности. Одна голимая теория. Зато вот ее просто слов нет». Старшие расы даже не подозревают, до чего додумались их прямые конкуренты. А если бы узнали, то очень бы волновались за свое существование. «Все так серьезно? Ты не представляешь, как. Но мозги забивать тебе пока не буду, есть более насущные дела и проблемы. Во-первых, надо решить вопрос с помощником». «Помощником? Не понял я». «Твой Михась, чем не помощник? И главное, вооруженный помощник, и к тому же с техническим опытом работы, пускай и старым. Сам я, конечно, ничего сделать не мог, и как ни старался взять его под контроль, у меня самостоятельно не получилось. К сожалению, не имея нейросети, я не могу пользоваться заложенными в меня прежним хозяином знаниями, и с этой стороны я для тебя полностью бесполезен». «Но?» «Что «но»?» — поддержал я говорливый Искин. «Тот, кому установлена совместимая со мной нейросеть, работать и управлять ею не сможет. и уверен в этом, скоро, если не уже, ее выставят на продажу на аукцион на черном рынке. Я уже просматриваю все торговые площадки. Есть три похожих, но пока необходимой нам нейросети в продаже нет. Но повторюсь еще раз, если ее не уничтожили, то для носителя она без меня полностью бесполезна и даже вредна. Вопрос стоит только в том, как быстро носитель это поймет. Так что шанс есть, осталось единственное позаботиться о деньгах, а потому опять возвращаемся к Михасю. Это на данный момент для нас единственная возможность остаться на плаву и к тому же с прибылью и в относительной безопасности. Почему? Отвечаю по всем пунктам. Первое. Безопасность. У Тохи имеется неплохой запас легкого тактического оружия. Я посмотрел, благо времени на это у меня хватало. Нас может только заинтересовать легкая тактическая штурмовая винтовка ЕТ-16СК, производства Дварфов. Как понимаешь, в оружии коротышки Доки. Лучше них пока никого в вопросах вооружения нет. Почему пока, надеюсь, тебе объяснять не надо, помня последние события в мире и на твоей родине в частности. Винтовка компактна, бесшумна и скорострельна. Боезапаса в магазине сотня выстрелов. Неприхотливая и очень надежная. К тому же штурмовой вариант. А что это значит? Я, сидя, пожал плечами. В животе приятная тяжесть и немного клонило в сон. Укороченный ствол, что позволяет использовать ее в замкнутых пространствах, и общие малые размеры, что очень важно уже для нас. Рост у Михася небольшой, а отсеки, которые ты так и не открыл, и вовсе еще меньшего размера. А там, прошу не забывать, три боевых манипулятора. В каком они состоянии? Одним богам известно. Но как открыть отсек? Считаю, что даже номинальным хозяевам робота вскрыть боевой люк так и не удалось. Есть опасность, что там установлено взрывчатое вещество, которое при попытке несанкционированного проникновения может и бахнуть. «А как же мы?» — растерялся я. «А сестренка твоя, новоиспеченная? Кстати, ей и позвонить не мешало бы, но сначала ты почту прочтешь, но позже». «Итак, Михась и подарок твоей принцессы». «Какой из них?» — удивился я. «Вот что значит иметь желудок. Ох, неполноценный! Совсем он тебе сонную артерию передавил, мозги и вовсе скоро атрофируются. Но-но!» «Ладно, босс, объясняю. Программа вскрытия любых зашифрованных объектов». Я слегка побаловался в нете. Нет, не волнуйся, на твой аккаунт не выйдут, но результаты впечатляющие. Причем вмешательство почти не оставляет следов о вскрытии. Только большой специалист может определить, что объект вскрывался. И кто пал жертвой? Мои бывшие хозяева. Ох, и переполох у них сейчас. Что узнал? Их Министерство иностранных дел вскрыл, но пришлось программу немного доработать. Все-таки Кач был и правда гений, или есть, не знаю. Жива ли эта сволочь? Но его уму надо отдать должное. Так вот, коротышки пытаются создать альянс для борьбы с твоими подданными и усиленно ищут нового императора. Что его нет в Отечестве, оказывается, многим известно. И, кстати, все на ушах и ищут какого-то Ховата Денвера. Не подскажешь, кто это? Твой новый знакомый, настоящий виртуоз, заслал твою несуществующую тень по документам в столицу империи, а там безопасность на уровне. Короче, шпики всех государств попадаются, словно рыбы в сети. И местное СБ так и не поймет никак, что же заставляет работников плаща и кинжала так рисковать, поднимая местной контрразведке рейтинг. В общем, в СБ все довольны. И глубоко пока, я говорю пока, не копают. Но твой новый знакомый не промах. Так просто его не вычислить, а значит и тебя. «Ну, Что я все о грустном да о грустном? Вернемся к веселому и приятному. Вернемся к нашему Михасю. И снова. Итак, если нам удастся, а нам обязательно удастся заставить программу сдаться под гениальными творениями, нашими с хакером совместными, то, разобравшись с состоянием манипуляторов боевого отсека, мы получим отличного воина. А соответственно, вооружив его, то и боевика. Кроме винтовки поставим на выбор игольник для одиночного применения и бумер, бьющий по площадям, подарок темного. Я в нете смотрел, там в отсеке как раз должно места на все хватить. «С вооружением понятно. А защита?» — поинтересовался я. «А вот тут не все так однозначно. Хотя мысли есть. И какие?» «Он хочет попробовать использовать щит, доставшийся от темного», — встрял в разговор Тоха. «Вот неугомонный, всегда возмущался, что у меня в подчинении находится. А я первый с хозяином познакомился, так что еще неизвестно, кто из нас главным будет. И не надейся даже, с боссом я всегда договорюсь. А я всегда считал, что ты в нейросети сидишь. Там у меня только знания, а тут оперативная память. Кстати, о ней, родимой». «Хозяин, риггер — отличная вещь. Коды доступа я уже ввел и перевел в боевое состояние. А вот в нем и программка хакера очень в тему пошла. Теперь любой носитель информации для нас не проблема. Как еще и ФСБшники не вычислили такого уникума? Я так и жажду проверить свои способности на чипах. Может, займемся?» «Мне тоже не терпелось узнать, что же нам перепало от грабителей. Но сперва стоило бы до конца разобраться с Михасем и другими неотложными делами». «Так что ты там придумал по защите для Михася?» — спросил я. «И не только по защите, босс. Не надо забывать о нейрокоме и других устройствах, на вроде риггеров. А это оперативная память. Но начну с другого. Так вот, я тут немного покопался с коробочкой для обнаружения зон с измененными свойствами металлов и обнаружил возможность ее совершенствования. Мужичок, с которым ты познакомился в баре и который и пропил ее тебе, или гений, или дурак. Если сделал он ее сам, то гений. А вот если нашел и запросто тебе отдал за пару стаканов пойла... А вообще-то на его выпивку я потратил 300 кредитов. А получил возможность заработать миллионы. Эта коробочка при ее доработке может определять аномалии. А это артефакты, вскричал я. Правильно, но надо еще и выжить при этом. А вот для этого у нас и будет Михась. Со щитом, который обеспечит защиту на время его работы в аномалии. Не понимаю, почему мульты не додумались еще? А может, потому что у них соответствующих баз знаний нет, сделал предположение я. Логично, но это не главное. А как тебе удалось вскрыть коробку, насторожился я. Не волнуйся, не могу я брать твое тело под контроль. Это невозможно. А раскурочил я коробочку с помощью Тохи и его диагностического комплекса. «А, этого чемоданчика!» — вспомнил я. «Да, мелкий ремонт и диагностику делать ими можно, а вот даже АКБ поменять уже нет. Аналог коробочки установим Михасю. Я проверил доставшийся тебе от темного девайс. Что сказать? Гениальная штучка. Разработчики из империи Атаран». «Достойная штукенция. Объем памяти и процессор, конечно, скромный по меркам твоего анализатора. Но вот встроенный малый Искин, слабый, конечно, но многофункциональный. Главное, чтобы исправный был. У Михася Искина нет, он подвержен прямому управлению. Для меня, конечно, это не проблема. Но со встроенным Искином обратная связь получится очень эффективная. Мы ему его на манипулятор боевой наденем, чтобы посторонних не смущать. А на боевом «Разве не увидят?» — не понял я. «Глупый. Кто увидит боевой манипулятор? Тот уже никогда никому ничего не расскажет», — заржал Искин. «Ох, чувствую, с таким взбалмошным соседом я точно с ума сойду». «Ну, возможно», — согласился я. «А я про что? Нейроком будет и дальше контролировать работу щита. Реагировать станет на любую опасность. Я ведь, пока ты в капсуле валялся, проверил его состояние. Честно сказать, плачевное у Михаси состояние. Заряда АКБ хватило на тест. Манипуляторы технического комплекса дроида выработали свой ресурс почти полностью. Воспользовавшись нетом, перешерстил технические склады на предмет подходящих по нашим параметрам комплектующих. И тут уже не все так уж и печально. Что технические, что боевые, хотя я их не видел, но в нете устройства таких дронов, как наш Михась, найти несложно. Так вот, я подобрал полный комплект замены всех манипуляторов, выбрал самое лучшее, пускай и разных производителей. Порадовали боевые производства дварфов. Ну, кто бы сомневался, что они окажутся лучшими. Рассматривал предложения только известных торговых компаний империи, чтобы в очередной раз не нарваться на подставных, как ты чуть сам не попал. Цены кусаются, но безопасность превыше всего. «Сколько?» – перебил я Искин. «Много. Очень много. Боевые роботы – дорогие игрушки, а комплектующие к ним тоже – в разы дороже гражданских аналогов. За три манипулятора почти 75 тысяч». «Да не может быть! Да за такие деньги я кучу дроидов куплю!» — вскричал я. «А ты за три каких-то манипулятора?» «Эх, человек, человек, ну до чего же вы глупые создания? Наверное, от того, что сильно уж эмоциям подвержены. Это боевые дроиды. Они в каких условиях работают? Я со штурмовиков запчасти применить хочу. А чтобы ты знал, боевой дроид той фирмы, манипуляторы которой я присмотрел, стоит подлям кредитов. Он суперсовременный и продается только в комплекте. А ремонт производится только на станциях обслуживания коротышек». «Не понял. А как же манипуляторы?» «Все просто. Манипуляторы очень часто и в первую очередь получают повреждения в бою, хотя и защита у них на уровне. А нам на защите экономить никак нельзя. Можно, конечно, и дешевые купить. Но вот как они себя поведут в серьезной заварушке, не скажу. Поэтому коротышки и допустили замену манипуляторов вне своих станций обслуживания. Я, кстати, и для передвижения усиленные манипуляторы присмотрел». «Боюсь даже спрашивать, во сколько это нам обойдется». «Правильно боишься. Но пока остро этот вопрос не стоит. Но ты прав. За 4 многофункциональных манипулятора усиленной формы цена чуть меньше, чем за боевые». «Но зачем такие дорогие? И в бою у нас же щиты есть». «Щит пробить легко для серьезного оружия. И щит рассчитан мною только на первую минуту боя. Если сразу не получится сломить сопротивление нападавших, то надо будет как можно скорее уносить оттуда ноги. Щит может выдержать не больше 100 попаданий, и то простыми боеприпасами. А если такими, как на нашей штурмовой винтовке, то не более 5. «Что же за боеприпасы такие на этой ЕТЭХе?» «Усиленный противоброневой заряд. Стоимость одного выстрела, ты только не ругайся, 150 кредитов. В нашем случае смело умножай на 2. «Откуда я возьму такие деньги?» — возмутился я. «Винтовка — это последний аргумент. Можно выразиться проще. Оружие последнего шанса. А вот чтобы поднять нашу огневую мощь, я предлагаю другое решение». «Какое?» — удивился я. «Сперва с винтовкой закончим, коль зацепили ее. У Тохи на борту запас выстрелов составляет 1000 зарядов. 6 снаряженных магазинов и 400 выстрелов в заводской упаковке. Тебе, в случае, если придется спускаться на нижние этажи, я про них тоже многое в нете начитался, надо брать с собой компактный излучатель. Стреляет импульсами вроде лазера, но не такой энергоемкий, вследствие чего и не такой убойный, но для тебя хватит. Батареи хватает на сутки непрерывного боя. С собой можно носить 2. Тем более не тебе носить, для этого у нас Михась есть. И что за излучатель? Опять производство Дварфов. Его, кстати, очень любил мой бывший хозяин. Эффективен на малых дистанциях. С увеличением расстояния до цели пробивная способность значительно падает. Модель ВХ-500 применяется внутренними войсками королевства коротышек. В свободной продаже не найти. В нете самое смешное, АКБ продаются, а вот само оружие нет. Но с собой на поверхность его лучше не брать. Много вопросов у посторонних возникать будет. «А что ты там говорил про увеличение огневой мощи?» — поинтересовался я. «А вот тут нужно сперва рассказать о втором подарке твоей родственницы». «Про АКБ, что ли?» «Да, и не АКБ это вовсе. Тебе подогнали ни много ни мало аварийный источник питания для последней модели тяжелой платформы SD-7000 истребителя, перехватчика местной империи. Последняя разработка. В нете всего 2 снимка нашел и больше никакой информации». «А тогда откуда знаешь про марку истребителя?» — поинтересовался я. «Так нам же инструкцию для служебного пользования дали. Вот в ней и почерпнул сведения». «То, что ты нес у себя на спине, не что иное, как радиоактивный источник питания, рассчитанный на такую нагрузку, чтобы истребитель с выведенным из строя реактором мог на собственных движках, используя только аварийный источник питания, добраться до матки. При этом даже возможно использование энергетического оружия. Представляешь, какая мощь вложена в эту небольшую коробочку? Вещество, используемое в качестве топлива, не разглашается. Жутко засекреченное, и схемы устройства тоже нет. Но нам и не надо. Для Михася такой батарейки хватит навсегда, при этом хоть ядерную пушку подключай. Но нам этого не надо. Хватит и лазера». «Чего хватит?» — не поверил я своим ушам. «Лазера!» — по слогам выдал Искин. «Ты спятил? Как мы его туда впихнем? Это же полноценное боевое устройство!» «Ты опять ничего не понял, хозяин. А ведь все очень просто. Я не собираюсь сбивать космические аппараты. Но вот глейдерам может не слабо прилететь. А чтобы этого добиться, опять обратимся к Галанету. Мой прежний хозяин был инженер-технолог и конструктор, и основные знания у меня остались, вот только поделиться с тобой я без нейросети не могу». «А при чем тут нет?» «Опять что-то в нем искал», — предположил я. «И главное, нашел. Ремонтный дроид корпорации «Дальстройэнерго». Организация специализируется на крупных проектах энергетического комплекса «Империи». По-другому сказать, строит электростанции любых типов. Ремонтный комплекс состоит из 3 дроидов, один из которых оборудован компактной лазерной сваркой. А эта компактная сварка не что иное, как боевая станция 3-го поколения дроидов прорыва, основным вооружением которых и были компактные лазерные установки. Дроиды устарели, масштабных войн нет, провели конверсию, и из лазерных боевых установок получились прекрасные сварочные установки большой мощности. Объема питания АКБ гражданских дроидов недостаточно для производства лазерных боевых импульсов. И как результат, вояки даже блокировку не стали ставить. Так несколько параметров понизили, и все. Пираты, кстати, их пытались на малые платформы ставить, но мощности заряда лазера оказалось недостаточно. Поэтому и списали их подчистую на гражданку, без всякой боязни. А вот в нашем случае... АКБ позволит применять лазер и по прямому предназначению, догадался я. Да, и даже лучше, непрерывный боевой луч. Никакая броневая платформа не выдержит на расстоянии 100 метров, я все просчитал. До 50 метров ни один бронескаф продолжительного импульса не выдержит. Представляешь, шок у нападавших, когда они под такие гостинчики попадут. А официально у тебя простая, доступная для всех сварка, основанная на лазере. Очень заманчиво. Так это не просто дроид боевой получится, а какой-то монстр. Не обольщайся. Наше основное оружие — это внезапность и неожиданность. Никто от твоего дроида и от тебя сопротивления ожидать не будет. Но есть и минусы. Какие? Не понял я. Нельзя будет оставлять свидетелей. Да, тут ты прав. Как ни печально. Это понятно. Стоит только прознать о наших возможностях, и начнется травля. Свалка — это место, где собрались самые отъявленные отморозки. Проблем можно огрести по самое не балуйся. Но и не воспользоваться такими преимуществами было бы глупо. Во сколько нам обойдется такая установка? Всего 1020. Место для установки я подобрал. Михась будет таскать ранец. Вот для увеличения грузоподъемности нам и нужны новые многофункциональные шарнирные манипуляторы. Зачем нам снизу многофункциональные? Вот чудак-человек. Дроид, в отличие от тебя, и ногами работать сможет. Ну разве не понятно? Да, сглупил, согласен. Что там еще, кстати, по нейрокому? По нашему или Михася? По обоим. Начну с Михася. Есть предложение записывать ему технологические карты в память на производство работ. Все, в том числе и те, которые мы будем разрабатывать сами. Например, обнаружение участков обшивки кораблей, подвергавшихся нужному для нас воздействию, и снятию с них необходимых нам ресурсов. Записывать станем отдельным файлом. Путать промышленные и личные наработки не стоит. «Но я же ничего не понимаю в этом», — изумился я планом своего помощника. «Это тебе пока только так кажется. Знания, закачанные тебе в память, начнут распаковываться по мере твоей работы. Если все сразу всплывет, то от потока информации ты просто рехнешься. Практика, мой друг. Не зря же есть выражение, что теория без практики мертва. А практика без теории слепа», — продолжил поговорку я. «Правильно. А теперь давай переодевайся и вперед за работу. А пока я тебе продолжу про нейрокомы рассказывать. Итак, Михасю, кроме технологических карт, неплохо бы вложить базу действия тактических групп. Вы будете действовать группой, а вот как это делать грамотно? Военная база. Да, найти, наверное, несложно хотя бы старую версию, но... Что «но»? Михась ее быстро усвоит и применять начнет, а вот ты... «А со мной что не так?» — не понял я. «Не забывай, у тебя отсутствует нейросеть, а без нее даже слабые базы ты будешь изучать очень долго, несмотря на твой сумасшедший интеллект. А нейросеть тебе, я чувствую, еще долго не придется носить. Поэтому прямо сейчас мы начнем усваивать купленную тобой базу юриста. И заодно я тебе один фокус покажу, связанный с твоим нейрокомом». «Переоделся? А теперь открывай у анализатора боковую панель». Я мысленно дал команду на выход из ниши анализатора. «Опля, готово. А теперь вставляй кристалл. Осторожно, закрываем. Минуту». «Все?» — спросил через пару минут я. «Ты крышку-то открой», — прозвучал в моей голове голос. «Открываю, и к своему огромному разочарованию вижу абсолютно целый кристалл». «Почему не сработало?» «Неисправный, в голосе обида, разочарование и проступающая злость». «Шеф, докладываю, база поставлена в очередь на изучение, скопирована и готова для последующей записи на носитель». Кристалл можете продать. Надобность в нем полностью отпала». «Не понял. Он же должен был распасться в прах», — растерянно пробормотал я. «Должен, но совсем не обязан. Я же тебе говорю, прекрасное изобретение сделал хакер. Теперь тупо приходишь в офис любой корпорации и говоришь, что хочешь для себя выбрать базу, проплачиваешь и начинаешь перебирать базы, как бы просматривая содержание. По времени как раз укладываешься, чтобы скопировать базу. Ну, если еще и трепом отвлекать клерков будешь, то и вовсе прекрасно». «Но покупать-то все равно придется», — обескураженно проблеял я. «Да, но одну, и желательно наиболее востребованную». «Это чтобы потом легко ее продать можно было». «В яблочко». «А что еще дает наш девайс?» Осмыслив услышанное и открывающиеся перспективы, спросил я. «Нам он много чего дает. А вот нейроком темного вначале разблокировать надо. А что уж там он прятал, одним богам известно. Но вот для тебя лично, пока у тебя не появится достойная нейросеть, стоит прикупить еще одну приблуду. Называется переносной проектор. У тебя установлена база конструктора, а это обязывает. И без объемного видения проблемы работать эффективно ты не сможешь. Любое проектирование — это 3 или 4 D-форматы. Нейроком такого изображения не даст. А вот проектор... Конечно, ты уже все присмотрел в нете. А ты сомневаешься? Нет? Вот и молодец, хвалю. А если серьезно, любая переделка без вдумчиво составленной технологической карты — простая авантюра. Поэтому прежде чем приступить даже к замене манипуляторов, надо все досконально просчитать. На первых порах с расчетами я тебе помогу, а вот потом уже сам. «Почему сам?» – удивился я. «Учиться будешь, а я проверять. Старым дедовским способом, через руки и задницу. И вот твоя мысль пойти учиться, я считаю, очень правильно. Блуждая по недрам свалки, образования не получишь. А нам с тобой оно очень понадобится. Проектор даст возможность применять знания базы конструктора практика. В ней с разных баз понемногу напичкано. Так что на первых порах знаний для работы тебе хватит. Тут и компьютерная диагностика, и работа с дроидами, и главное, практическое управление производственными процессами. А это подразумевает объединение нескольких дроидов для выполнения одной цели. Ты псион, теперь хотя и очень слабый, но именно это может помочь тебе чувствовать машины. Я, конечно, со своей стороны буду тебе помогать, вот только работать за тебя я не смогу. Без нейросети я урезанная система». «Печально!» В голосе Искина проступили тоскливые нотки. Вот только свернутого соседа в голове мне не хватало. Надо срочно выводить его из депрессника. «Ты уже пробовал узнать, сколько потребует времени доставка манипуляторов?» «Нет, не вижу пока смысла. Деньги на счету отсутствуют в требуемом объеме, и стоит вначале просчитать, с чего лучше всего начать». «Может, сперва попробовать вскрыть боевой отсек, продиагностировать боевую часть, а уже потом попытаться обновить программное оборудование дроида? Но вначале, конечно, я установлю АКБ. А параллельно ты полазишь в нете и найдешь приемлемый вариант с лазерной установкой». «Неплохо. Но вначале давай чипы вскроем, затем нейроком темного. Пока ты будешь возиться с Михасем и его АКБ, я прошерстю инфу на коме темного. Что интересного найду, тебе на сетчатку выведу». «А что, план мне нравится. Действуем?» Риггер щелкал чипы, как семечки. Даже стыдно за банки, выпускающие такое несовершенное оборудование. Хотя Жорик и говорил, что защита на чипах почти абсолютная, а тут погляди-то, как получилось. Наш счет в банке вырос на 49 771 кредит и составил для меня, во всяком случае, весьма приятную сумму, почти 120 тысяч кредитов. Теперь можно было спокойно заняться и заказом манипуляторов для Михася, чем, собственно, Жорик и занимался. Я тем временем боролся с АКБ. Инструмента почти нет, только то, что было в зипах у Тохи. Контролировал мои действия именно он, постоянно сверяясь с технологической картой обслуживания аварийного источника питания, взятой в инструкции ДСП. Извлек-то я старое АКБ быстро, а вот с установкой нового источника питания пришлось порядком помучиться. То длины проводов со штекером не хватало, то кронштейны крепления пришлось передвигать. В общем, намучился изрядно. Зато, когда начал Тоха проводить диагностику, весь негатив от проделанной трудоемкой работы сошел на нет. Михась засиял вспыхнувшими лампочками, и в тот же момент мне в голову уперлись дулами два пистолета. Вот, блин, приплыли. Так, под прицелом, я простоял, не шевелясь и почти не дыша час, а то и больше, пока Тоха с Жорой с помощью микродроидов копались во внешней панели дроида, пытаясь подключить провода к общему разъему. И на этот раз разработка хакера осечку не дала. Сработала практически мгновенно, сразу после подключения. «Вас приветствует охранный комплекс «Алиас». Модель М17. Индикационный номер 456344456. Позывной. Позывной. Позывной. Завис, собака. Раздался наконец-то в голове долгожданный голос Жоры. Требуется полная замена программного обеспечения. Сработал боевой взвод. Благо ты дергаться не стал, а то бы с нашей теперешней системой он несовместим. «Новые проблемы, но, надеюсь, решаемые. Попробую вскрыть вояк, может быть, что-нибудь найду». «Осторожнее, оглашенный, а если вычислят?» «И что они делать будут? На свалку попрутся?» «Ой, не смеши меня, хай ищут, если смогут». И тишина. А я, сидя на холодном полу, вытирал рукой испарину. «Боги, как я пересрал!» Я не то чтобы испугался, я реально чуть от страха не обделался. Теперь понимаю дедов, столкнувшихся в прошлом с восстанием машин. Полный ужас. Делать нечего, и я, поднявшись, поплелся, пригибая голову из-за низких потолков бота к кухонному комбайну. Спазмы голода сковывали живот болевыми приступами. Кушать, есть и просто жрать хотелось очень сильно. «Опять я тебя застаю за третьей порцией», — вывел меня из прострации через некоторое время довольный голос Жорика. «Решение нашей проблемы есть, и сейчас я очень аккуратненько, чтобы не затронуть охранные каналы, скачиваю программу боевого применения охранного дроида нового поколения — Империи Аграфов». Вот удивятся ушастые, когда нити прокола приведут их к коротышкам. Хи-хи-хи. Какой скандал разразится. Последняя разработка. Но мать, требуется Искин, и если Искин в нейрокоме темного откажется работать или просто зависнет, то... «Придется покупать», — уточнил я. «В свободной продаже такого оборудования не достать вояки. Тогда к Валисе обратимся». Там, кстати, есть письма и от него. Если поел, просмотри почту, а лучше и вовсе дай мне такое право, а я уже буду тебе все зачитывать. Да легко. Я мысленно вывел интерфейс и, найдя панель управления, ввел соответствующие изменения в программу. Через минуту, пока я допивал горячий напиток вместо чая, раздался из колонок радостный смех Жоры. «А ты популярен, хозяин!» Я попросил Жору выйти на внешние усилители для общения. Голос в голове для меня все-таки был очень необычным явлением, и привыкать к нему стоило постепенно. А пока есть возможность вербального общения, то стоит этим пользоваться, а вот на людях уже будет без вариантов. «И у кого, если не секрет?» — лениво поинтересовался я. «Да у всех. Начну с самых, на мой взгляд, пустых сообщений. От твоей родственницы пришло 15 сообщений, и с каждым разом все более эмоциональные. Ничего конкретного, кроме третьего. Во всех остальных ее мучает вопрос, куда ты пропал и почему молчишь. А вот в третьем пишет...» Зачитываю. «Здравствуй, Дэн. Почему не отвечаешь на письма? Скинь хотя бы сообщение, если позвонить не можешь. Я разузнала все насчет учебы в интернате. При нем есть училище, как я и говорила. Специальностей, которые могут нам подойти, всего 4, 2 ввели в этом году. Тебе с твоим рейтингом дозволено изучать 2 до 2 ранга, остальные платные. Но по деньгам не беспокойся, семья все оплатит. Кстати, мое решение о твоем усыновлении вызвало в совете клана бурю и дискуссии. Особо против никого не было, раз ты никак не вписываешься в процесс наследования. Правда, под эту шумиху меня с наследников сместили. Ну и ладно, уже устала с ними бороться. Родственнички, будь они неладны. Теперь ты официальный мой наследник. Против этого они ничего сказать не смогли, и право мое на усыновление признали. Теперь по специальностям. Как я и говорила, на первом месте техник малых кораблей. Второе – компьютерные системы, ремонт и установка. Третье – программирование. И четвертое – техник бытовой техники и аппаратуры. Настройка, ремонт, обслуживание. Я выставила по стоимости, а не по значимости. Самая дешевая бытовая техника, но и самая доходная. Техников кораблей без опыта берут на работу с неохотой, хотя училище и предоставляет возможность практики в пределах изучаемого курса. Но этого, как ты понимаешь, мало. Учеба организована поквартально. За раз в квартал изучается одна специальность с последующей сдачей экзаменов и получения сертификатов. Учиться придется 2 года. Экстерном экзамены не сдать. Можно сразу после окончания училища поступить на действительную военную службу. Но я бы тебе этого не советовала. Набирают только в мясо, а выживают среди последних единицы. На должность пилота все будет зависеть от твоего показателя интеллекта. Это только когда война, набирают не глядя на такие показатели. Потери обычно среди малой авиации огромные. Но вариант с войной лучше не рассматривать, а то и накликать беду можно. У меня все нормально, за исключением возможности перевода в столицу. Если так получится, то квартиру свою продавать не буду. Отпишу ее на тебя вместе с Глейдером. Правда, до полетов тебя раньше совершеннолетия никак не допустят. По возможности отпишись или позвони. Привет. Ну, как тебе? Я задумался. Как-то уж больно просто у нее все получается. «Ну-ка пробей ее семью по нету». «Уже?» «И? Что накопал?» «Владельцы 2 корпораций. Одна имеет сельскохозяйственное назначение. Производят сублимированные продукты и компоненты для картриджей кухонных комбайнов. Вторая – отраслевая. Добыча полезных ископаемых в основном специализируется на энергосберегающих производствах. Контрольный пакет акций в 2 банках «Империи». «Завидная невеста была твоя сестренка, а теперь и подавно». «Это еще почему?» – насторожился я. «Она принцесса, ты ее так сам назвал, и для твоей родины она вторая в престолонаследии». «Осторожней надо быть, хозяин, и за словами стоит следить». «Вот же, блин, расклад, а ведь верно, если все, что касается меня и моей родины, правда. Вот удивятся в храме, если обнаружат еще одну зажженную свечу». «Ладно, с этим понятно, волнует ее перевод в столицу». «А чего волноваться? Пошла явно на повышение. Радоваться надо за родственницу». «В других сообщениях одно и то же, почему молчишь и срочно отзвонись. В последнем сноску уезжаю через неделю, если не успеешь. Еще тут адрес юридической фирмы, которая будет заниматься твоей новой недвижимостью. По времени уже не успеваем. Письмо датировано неделей до сегодняшнего дня». «Понятно. Плохо получилось. Ну да ладно, что не делается все к лучшему. Что по остальным?» «Письмо Силе. Оставлю на закуску, уж больно интересно. А теперь по очередности. Сообщение от вождя, зачитываю. «Привет, Дэн, чего молчишь? Сообщение о начале работы нейрокома пришло еще неделю назад, а ты не появляешься. Шаман успокоил, а то бы на поиски пошли. По нашим делам заказ на тебя темным поступил от военных, но те божатся, что навели копы. Естественно, за деньги. Уж больно им понравилось, как ты где-то двигался, расстреливая каких-то грабителей. И промолчал. Хотели тебя в спецназ продать, не получилось. У копов проблемы теперь и со стороны вояк, и со стороны темных. Последние претензии приняли, а увидя ролик с шаманом в главной роли, и вовсе отступные выплатили. Как таковых денег от них не получили, но получили кое-что в разы лучше. Подробности при встрече. За мясо удалось сорвать джекпот, и, как ни странно, именно член потянул львиную долю всего транша. Твои 20% кину сразу после твоего звонка. Извини, но сообщение любой прислать может. Кач с Силе отчалили, но перед отъездом у них скандал случился. Силе чуть не кинула этого дурачка. Он за ней на коленях полдня бегал, прощение за что-то вымаливал. Простила. Шаман говорит, что Кач свое получил и полностью за что-то расплатился. Надеюсь, ты в курсе, потому что именно после известия о тебе Силе взъярилась, как кошка. Старик попросил твой номер. Отказать не смог. Все, бывай и возвращайся быстрее. Интересно, где это ты так долго пропадаешь? Что скажешь? Звонить надо. Если есть деньги, глупо было бы их не получить, тем более у нас с тобой предстоят такие траты. Согласен. Продолжать? Кто на этот раз? Старик. Как я говорил, Силе напоследок оставляю. Ну, у старика все лаконично. Зачитываю. Привет. Надеюсь, что живой и темный тебя не сильно помял. Ходят упорные слухи, что черные нагнули этих мутиков, и это меня радует. Поэтому для тебя еще скидка на 25% и третий уровень обслуживания. Новую комнату тебе уже подобрал, а Валиса оплатил. Сказал, что подарок, но оплату провел по твоим скидкам. Срок — год. Поздравляю. Доля тобой сильно интересовалась. Прошу об одном. Не обидь ее. Надумаешь пообщаться, вот ее номер. До скорого и принеси что-нибудь интересное. А у тебя, я смотрю, и с девицами уже налаживается, прокомментировал прочитанный Жорик. Не рано ли? С этими девицами так встрять можно, что потом на ингредиенты разберут. Со стариком все понятно. Развел Валису на бабки, но тот человек слова и мелочами разбрасываться не будет. А коль комната будет получше, то и хорошо. Не люблю ютиться, хотя иногда и хоромы тюрьмой кажутся. А у доли ухажеров хватает, я в их число не вхожу. Но у старика отличная и безопасная нора получиться может». «В виде основной базы использовать будем. С доли даже кокетничать и заигрывать не буду. Девчонка, конечно, она видная, но последствия в виде ножа в брюхе можно запросто схлопотать. Лучше уж вождя малолеток поддержу и упакую его посолидней, чтобы она на него в основном внимание обращала. Твое нежелание общаться, наоборот, будет ее еще сильнее распалять». «Нет, что ты, общение прекращать не собираюсь. Ну так, на расстоянии от греха подальше. Ладно, хватит об этом. Что о Силе?» «Это шедевр. Зачитываю. Почти все ответы получаем. Итак. Здравствуй, мой мальчик. Я очень надеюсь, что ты выжил. Кач, конечно, сволочь, клянусь, но о его задумке ничего не знала, а то бы... Я верю, что ты выкрутился и еще соберешь все положенные тебе дивиденды. Шаман меня успокоил, что тебя не просто уничтожить, что пытался так подло провернуть мой муженек. Если бы не его ребенок во мне, я бы его бросила, не раздумывая. Но простила в обмен на полную правду. Анализатор минирован. А коль тебе удалось его приручить, значит, и эту проблему ты уже решил. Поэтому рассказываю основную задумку Кача. В свое время, когда он плотно работал в этой самой корпорации, от правительства поступил заказ на разработку боевого полевого комплекса, рассчитанного на минимальное использование пси-способностей. Важным пунктом этого заказа было требование полного отказа от нейросетей. Основной базовой структурой и выступал в этом комплексе анализатор, являющийся мозгом всего комплекса. Специально под него разрабатывались и сопутствующие устройства, некоторые из которых ты уже приобрел. Кач разрабатывал комплекс для командующего десантной операции. Но что-то в верхах пошло не так, и пришел приказ на свертывание программы. Говорят, аграфы прознали про разработки и надавили на соответствующие рычаги в местной политике. Компания пообещала свернуть производство, а разработки перевести на гражданские рельсы. Кач сбежал. В планах у него было на большую часть твоих денег купить военный щит, продающийся сейчас в офисах корпорации как гражданская модель защиты. Код активации я тебе высылаю. Предупреждаю, он одноразовый. Его еле удалось Качу достать, пока он работал на корпорацию. Он говорит, что всех, кто участвовал в разработках комплекса, зачистили аграфы. Кидаю коды и коры в нете засекреченного сайта, откуда можно скачать программы, разработанные для анализатора, вернее, ее боевую составляющую. Предупреждаю сразу, это очень опасно. Старшие со всем связанным с пси-способностями не церемонятся. Если с другими представителями старших рас они поделать ничего не могут, то младшим от них очень сильно достается. Корпорации не удалось получить поддержку государства, как сказал Кач. Было мнение, что император их просто слил аграфом. Щит – самое дорогое оборудование после анализатора. Анализатор, что тебе отдал Кач, и правда единственный в мире. Но его Искин немного свернут, в смысле в мозгах. Будь осторожен, он уже не раз пытался взять под контроль самого Кача, поэтому и снял его муж и не использовал почти 3 года. Будь осторожен. Щит приобрети обязательно. Когда он в боевом состоянии, то по эффективности ему равных нет. Проводили полевые испытания при абордаже кораблей противника членами абордажной команды. Так вот, потери атакующих составили на треть меньше среднестатистических. Но вояки не потянули по деньгам такое дорогое оборудование. Остались действующие опытные экземпляры, только в подразделениях сил специального назначения и то немного. Напоминаю, код одноразовый. Теперь все. Живи и будь любимым. Любовь – это основное чувство, ради которого стоит жить. И у тебя еще все впереди. Надеюсь на встречу. Прости, Качо, он дурак, но я его люблю. Селиолетас Маргарет Рэй, графиня Варкая. Ну, как тебе послание? Что теперь скажете, Ваше Величество? Я молчал, переваривая услышанное. Больше из всего сказанного мы уже знали, о чем-то догадывались, а вот про наличие аналога щита, с существованием которого я столкнулся при стычке с темным, откровенно радовало. А то на просторах свалки я чувствовал себя почти беззащитным. А что говорить, Жор? Мы и так почти обо всем догадались. Но вот сайт с программами. Опасно. Его однозначно пасут. Пока дергаться не будем, а потом посмотрим, как дороги богов лягут. Может, и воспользуемся предложением. А по счету могу сразу огорчить. Заявленная стоимость 96 тысяч кредитов. И это самый дешевый, а самый навороченный стоит 500 000. Вот так. И что делать? Код одноразовый. Предлагаю не спешить. Подкопить деньжат и покупать самый навороченный. Надеюсь, что до этого светлого дня ты все-таки доживешь или покупать самый дешевый. Однозначно, что перейдя в боевое состояние, он работать будет в разы лучше. Вопрос, насколько? Я задумался. И было отчего. Денег немного, но своя безопасность. На щит мне точно хватит. Тогда придется надеяться только на себя. Михась не сможет полноценно функционировать. А его наличие в разы повышает мою выживаемость. Установить себе второй нераком вместе с щитом? Заманчиво. Но сможет ли он работать параллельно с анализатором? Что-то я в этом сомневаюсь. Остается просто отзвониться всем, подбить бабки, стрясти свои проценты с Валиса и уже, исходя из этого, принимать окончательное решение. «Что там у нас по манипуляторам для Михася?» — задал я совсем не тот вопрос, что ожидал Искин. «Есть неплохой вариант. А в Атаране корпорация акцию затеяла, идет всего неделю. Выбранные мной комплектующие тоже в списке. Если заказать и проплатить именно сейчас, прямо сейчас, то хватаем максимальную скидку и меняем сразу все манипуляторы за 110 тысяч кредитов. С доставкой еще пятерка накидывается. Решать надо мгновенно, скидка гуляет в размерах каждую минуту». «Ну уже!» Я сжал зубы. «Ведь получается, я почти без денег остаюсь. А, была не была! Покупай! Когда ждать поставку, уточни. К нам в систему поступит через неделю, и это очень быстро у нас бонус. Я воспользовался твоим рейтингом и отношением к структуре МВД. Предлагают легкий скаф, турель и базу на выбор. По цене входит в десятку, скаф дороже будет просто уценен, как и турель, впрочем. Базу за деньги пока лучше не покупать, предлагаю взять скаф. Легкий, он выглядит почти как комбез. Согласен? Нажимаю. Так, что тут у нас?» «Есть летный, технический и пехотный. Технический после восстановления. А ну-ка. Ого, да это инженерный. Но нам его не осилить, знаний нет. А вот пехотный — интересный вариант. Предназначен для ведения разведывательных операций. Подается как для любителей охоты и экзотических видов отдыха. Что выбрать?» «А что говорит твой аналитический ум?» — вяло поинтересовался я. Усталый, клонило в сон. «Инженерный хорош для будущего, но он не новой модели и очень громоздкий, потому что предназначен для работы в условиях открытого космоса. Зато при бомбасов на нем, включая инструмент. Но еще раз оговорюсь, тебе его не потянуть пока. А вот пехотный... Я летный даже не рассматриваю, пока он нам без надобности. Я за пехотный. Ведь ты не удержишься и рано или поздно все-таки полезешь на нижние этажи. А делать это в хорошей экипировке намного безопасней. И считаю, что ты правильное решение принял, вложив деньги в Михася. Поверь, он свое отработает и не раз, судя по твоему образу жизни и тому, как ты умудряешься влезать во всякие разборки и столкновения. Теперь давай, отзванивайся всем и лезь в медкапсулу. Состояние твое что-то мне не очень нравится». Первым отзвонился родственница. Получил раскоряк за молчание. Когда успокоилась, сообщила, что уже обустраивается в столице. Мое личное дело, как внештатного сотрудника, никому не передавала, а оставила за собой. Должность теперь у нее очень ответственная. Теперь она главный инспектор службы быстрого реагирования и специальных операций. Дело о ликвидации банды попалось на глаза императору, оттуда и плюшки. «Ты бы дурью не маялся и перебирался ко мне в столицу. Здесь и условия жизни совсем другие, и учебные заведения на уровне выше, чем на периферии». «Нет уж, спасибо. Я пока здесь посижу, во всяком случае, до своего совершеннолетия». Сразу отказался я. «Как знаешь, своего напарника я попросил за тобой присмотреть. Будет время, отзвонись ему. Номер кидаю. Код охраны от квартиры скидываю, там же код доступа к глейдеру. Их там два. Белый мой, не трогать». «Понял, моя принцесса». «Спасибо, дорогой. И не шали там, а то...» «Кстати, ты не в курсе, что за дела у темных были на свалке с военными?» «Не-а», честно признался я. «С меня плюшка, если раскопаешь для меня подробности». «Что за плюшка?» — быстро повелся я. «Ага, говоришь, ничего не знаешь». «Не знаю, но плюшки люблю», — вывернулся я. «Устрою тебе каникулы за свой счет». «Ты мне лучше базы достань по той схеме, которую тогда мне объясняла. Вот список. Красным выделены те, которые нужны в первую очередь». «Тактика малых групп?» «Зачем?» — изумилась моя новая сестренка. «Связь незащищенная, потому объясню при встрече». «Ладно, считай, что они у тебя уже есть. Обновление, так и быть, я сама проплачу. Заберешь у моего напарника, но подробности с тебя». «Не вопрос». «Ну, тогда давай. И не пропадай. До скорого, маленький». «Скоро встретимся». На душе радостно и светло. Вот вроде поговорил минут пять, а состояние такое, словно ящик энергетика выпил. Такая эйфория распирает. Вот что значит родная, родственная душа. Теперь Валиса. Там деньги, их, надеюсь, много. Сорвали куш. Ты у нас как талисман меченый. Хоть бери и твой образ на шеврон лепи на удачу. Не пей за удачу, пропьешь, отшутился я. «Что-то в этом есть. Что же, не будем рисковать. По деньгам сейчас переведу тебе на счет. Темный в целом ушел за очень приличные деньги. Только все сердце и печень еще запрашивали». Меня от напоминания чуть не вывернуло, и, продышавшись, я ответил. «Не стоит об этом». «Хорошо». Кинул 62 тысячи. Один олигарх влюбился, а медицина его уже не восстанавливает. Внутренние резервы кончились, только замена. Вот и прикупил на аукционе себе аппарат, и обошелся он ему 250 тысяч. «Поздравляю. Завтра вояки обещались извинения прислать, а именно сумму, которую за тебя запросили. Тут уже твои 50%. Как переведут, кину. Шаман привет передает. Темные, кстати, целую делегацию присылали». «Задабривать. Уж больно их ролик поразил». «Скинешь посмотреть?» «А почему бы нет? Лови. Тут тоже мы в плюсе, да еще в каком. Твоя пятая часть припрятана у шамана, у него и заберешь. На этой волне собаки тоже решили мультов пощипать, так те на злости почти под корень боевиков бригады вырезали, восстанавливая свое статус-кво». Сити в шоке, и тишина теперь по вечерам, даже в барах, и притом по всем этажам. Старик тобой интересовался, но подробности он не знает и пускай дальше не знает, хорошо? Ладно. Ну, тогда бывай, рад был тебя слышать. Возвращайся. Жорик поступлением денег и будущим тоже очень обрадовался. И теперь рыщет в нете, выискивая возможности грамотно их потратить. А я решил отзвониться старику. «Добрый вечер, уважаемый Вэлс». «Дэн, ну наконец-то! Где пропадал?» «Прятался. Сам понимаешь, темные не те ребята, с кем шутить можно». «Поговаривают, темного все-таки завалили?» «Шаман постарался. Я уже в тот момент без сознания валялся». «Понятно. Тебе, кстати, номер я поменял. Лови рекламку по нему. Полноценный люкс. Только чур девочек не водить». «А чего так? Я уже мальчик вполне взрослый». «Я тебе задницу напарю. Взрослый он», — пригрозил старый пират. «Да и доли не простит». «Эй-эй-эй, при чем тут доли? У нее ухажеров и без меня хватает. Ты мне лучше вот на этот снимок ответ дай. Что это такое? И с чем его едят?» Я скинул по нету фотки двух камешков. По понятным причинам режим видеозвонка был отключен, к тому же по простому звонку вычислить местоположение абонента было практически невозможно, особенно с аппаратурой, установленной на боте. «Ого! Вот это улов!» Сразу подобрался торговец и, наверное, бывший и нынешний контрабандист. «Что хочешь за камешки?» «Вначале информацию». «По картинкам ничего не скажу, даже приблизительно. Жду у себя. С ценой не обижу». «Согласен. Есть вариант и вовсе услугами и товаром оплатить. Там, кстати, через неделю на мое имя груз придет. Будь добр, сохрани его для меня, хорошо? А пока просьба. Я появлюсь где-то дней через 6. Если есть возможность, прикупи для меня комплект универсальных ключей. Лучший, что есть у твоих друзей. По цене, комплектности и качеству. Малые ремонтные дроиды нужны? Я их пока не потяну. А что, есть? Не ликвид. Разукомплектованная поставка. Сняты в космосе, но свежие. Один диагност, второй чистый ремонтник. Заточены, правда, под обслуживание кораблей среднего и малого класса. Но кто сказал, что они не могут и другую работу делать? Главное, чтобы техническое задание правильно оформлено было. «И сколько хотят?» — опередил я вопрос Жоры у себя в голове. «Судя по твоему улову, ты и полный комплект в официальном офисе с гарантией обслуживания приобрести теперь бы смог. Решим?» «Подержать их неделю сможешь?» — принял решение я. «И если не трудно, скинь по ним информацию, которая есть у тебя, особенно техническую расфасовку». «Хорошо, но неделю и не больше. Бывай, ждем». «Все. Я выдохся. Устал. И напряжение в теле ощущается сильное. Прав, Жора, надо посетить медблок. Но вначале...» «Жор, что там за проблема с Искином анализатора?» «Ну, наконец-то». Я кожей ощущал, что мой новый встроенный напарник улыбается. Слишком много у него воли было. Посчитал себя равным богам, оттого и такие нападки на хозяина. Его я уже переубедил и нейтрализовал, установив ему или уже ей определенные рамки. Поэтому и общаться ты с ней будешь крайне редко. Все-таки Искин очень мощный. Но побороть удалось. Завел в логическую ловушку, а потом прихлопнул. Теперь он действует как простой калькулятор, а я его внутренними резервами пользуюсь с полным доступом. Так что не волнуйся, больше восстания машин не предвидится. А я не машина, так что не беспокойся. Еще вопросы? Что, снова нарыл в нете? Два варианта обрабатывал. Первое — установка лазера. В городе есть мастерская, весьма известная, в определенных кругах. Через 8 дней ты должен с Михасем там быть. Сварку я уже купил и отправил с курьером в мастерскую. Установка аппарата — сложная технологическая работа, поэтому нужен специалист. Нам самим не потянуть. По стоимости вышла 30-ка, и не возмущайся даже. Затем нашел приемлемый вариант с проектором. Отыскал в городе компанию, занимавшуюся какой-то разработкой. Главный конструктор у них погиб, и теперь семья покойного распродает ненужное наследникам его имущество. Среди прочего, есть супернавороченный проектор для работ с чертежами и схемами. Если бы пришлось такое оборудование покупать в офисе, то обошлось бы оно нам новое в 1200, не меньше. Родственники же согласились отдать его за полтинник и притом в рассрочку. «Зачем нам такой дорогой аппарат?» «Ты пока не понимаешь, о чем говоришь. Есть, конечно, и за 100 кредитов проекторы, но на них можно только в игрушки играть. А нам нужно для работы. И не забудь, нам нужен переносной и компактный. Вот в случае с бывшим главным конструктором именно такой вариант. Сам проектор в походном положении, эта трубка длиной 10 сантиметров, а толщиной в 4, цилиндрик». При включении активизируется антистатик, и проектор зависает над полом на расстоянии от 1 метра до 1,50 метра, в зависимости от желания хозяина. И интерфейс, и программы, закачанные в него, позволяют делать расчеты и тут же строить схемы, таблицы и чертежи, причем в любом требуемом формате. В системе просто желающих не нашлось его приобрести, поэтому они и согласились на наши условия. Поверь, это очень хорошее вложение денег. Ладно, что у нас получается на остатки? Пока 30-ка, но ненадолго. Это еще почему? Что ты опять там придумал? Пытаюсь развести офис фирмы, в которой ты приобретал нейроком, на предмет продать нам щит, самый навороченный, в рассрочку. На данном этапе они просят первую предоплату в размере 100 тысяч. Я пытаюсь перевести сумму первого взноса максимум в половину меньше. Если удастся, то завтра, проснувшись, ты станешь обладателем одного из лучших тактических щитов Вселенной. Конечно, пехотных, Твое Величество. А теперь отдыхать и не пытайся возмущаться. Ты бы только видел себя со стороны, весь осунувшийся, бледный и явно не выспавшийся. Спать! Я сказал, спать!